Мата посмотрел на Куни, увидел на его лице искреннюю боль и почувствовал нечто сродни состраданию, подумав, что, возможно, честь все-таки живет в сердцах всех людей, только в одних спрятана глубже, чем в других. Возвращение Маты в Сарузу получилось долгим и медленным. Он передал Куни его семью и пообещал, что Пума ему сможет беспрепятственно вернуться в Гафику, если прекратит свои рейды. Его люди устали, но были счастливы. Война наконец закончилась. Гегемон. Ратемира пришпорил своего коня, чтобы догнать Мату. Кунигару ни разу не победил вас в сражении, просто удача отвернулась. Мата Цзинду кивнул, похлопал Рефира по шее и снова умчался вперед, в голову колонны, стремясь оказаться в полном одиночестве. Воссоединение семьи Гару оказалось радостным и одновременно приправленным горечью. Мама, Тиму, которому исполнилось 8, и 7-летний Атера всегда держались с Куни исключительно вежливо, но, увидев Джа, сорвались с места и бросились к ней, игнорируя присутствие Рисаны. Маленький Хада тихо цеплялся за тунику отца и с любопытством посматривал на свою царственную тетю, которую до сих пор никогда не видел. Рисана приветствовала Джа формальным Джири. «Старшая сестра, после того, как мы расстались в Дзуди, я со своим сыном каждый день благодарила тебя в молитвах. Теперь, когда ты вернулась к Куни, на Досу снова есть королева и в мире наконец воцарится порядок». Джа кивнула, соглашаясь, но по ее лицу промелькнула горькая улыбка. Госпожа Сота также вернулась вместе с Джа, и это удивило Куни. «Есть семья, в которой ты появился на свет, а есть такая, которую создал из тех, кого любишь», — сказала Сота. «Для меня это честь», — низко поклонился Куни. «Какие новости о Мате? Я люблю племянника, но наши пути слишком разошлись». Атакрин за годы плена похудел еще больше, но в его глазах появились уверенность и сила, которых не было раньше. Тиму и Тера, все еще висевшие на матери, так обрадовались дяде Ата, что сердце Куни сжалось, но уже в следующее мгновение он справился с собой и улыбнулся. «Ты много страдал, и я тебе благодарен». Ата поклонился и вышел из комнаты вместе с Сота, а Рисана увела детей играть. Джа и Куни обнялись, по лицам обоих ручьем текли слезы. Их нежность давала робкую надежду, но даже запахи друг друга казались чужими после стольких лет разлуки, и требовалось время, чтобы снова разжечь огонь, когда-то согревавший их маленький дом в Дзуди, превратившийся в страсть в домике на берегу моря в окрестностях Сарузы. «Ты дорого заплатила за нашу победу», — сказал Куни. «Ты тоже», — ответила Джа. Собрав вещи с намерением уйти, Луран Цзя услышал шелест страниц, поднял голову и увидел, что это Гитраюту, магическая книга, которую подарил ему старый рыбак в Хане. Странно, в палатке не было ветра. Он подошел, книга открылась на пустой странице, но тут же, прямо у него на глазах начали появляться, точно острова в море, цветные логограммы. Оказалось, это сказка. Однажды два великих Крубина соперничали за владычество над морями, один из них был синий, а другой – красный. Два могучих чешуйчатых кита равной силы бились 7 дней, но ни один не мог взять вверх над другим. Каждый день, когда садилось солнце и их силы убывали, они по взаимному согласию прекращали схватку и заваливались спать по разные стороны подводного котлована, чтобы восстановить силы, а утром, когда солнце снова вставало, возобновляли свою битву. На 7-ю ночь, когда красный Крубин устраивался на отдых, к нему подплыл прилипало и зашептал: «Убей его, убей, убей». Пока его глаза закрыты, а разум погрузился в глубокий сон, пронзи его сердце рогом: «Убей его, убей, убей». «Что это за совет?» – возмутился Красный Крубин. «Такой путь нельзя назвать честным и справедливым. За долгие часы сражений я научился восхищаться его мужеством и силой. Моя жизнь неразрывно связана с тобой», – сказал Прилипало. «Я питаюсь остатками твоей пищи, да и по морям путешествовал только благодаря твоей силе. Если ты одержишь победу, у меня будет больше пищи. Возможно, я даже вырасту и сумею показать свои разноцветные плавники другим рыбам. А если ты проиграешь, я найду себе другую огромную рыбу и буду жить от ее щедрот. Да, я выиграю от твоей победы, но без чести не разделю. Память моря редко бывает милосердной к существам, которые винят в своем моральном падении советников». Крубин удивился. «Значит, ты признаешь, что ничем не рискуешь, в то время как я могу потерять все? Зачем же мне тебя слушать? Потому что я, живущий от твоих щедрот, не должен быть твоей совестью. Мой долг состоит в том, чтобы думать о вещах, о которых ты сам думать не осмеливаешься, строить планы, о которых ты боишься говорить вслух. Когда ты находишь великого Крубина, повелителя моря, чья чешуя сверкает, а шкура сохраняет гладкость, чьи мышцы сильны, а тело полно энергии и здоровья, то можно не сомневаться, что существует множество связанных с ним прилипал, обожравшихся отбросами. Крубин, чьи прилипалы боятся запачкаться, не проживет долго и не одержит победы. Красный Крубин послушал своего прилипалу и стал властелином четырех морей. Луан Цзя закрыл книгу и с горечью рассмеялся. Неужели он войдет в историю как прилипало? Потом вспомнил лунный свет, озарявший развалины Гинпина, и песню детей Хана, вспомнил про обещание, которое дал отцу, и вновь ощутил беспокойство. Чем ближе к идеалу твои идеи, тем дальше от идеала способы их осуществления. Армия Куни покинула Димуша и двинулась в сторону Пана, который восстановил Каваелу, а семью отправили туда еще раньше. По договору обе стороны обещали не выдвигать войска ближе, чем на 50 миль к берегу Лиру. «Ты решил, когда мы перейдем в наступление?» – спросил Луан. Они ехали в экипаже Куни. Король изучал доклады о сборе урожая и налогов и размышлял о том, как станет управлять своими новыми владениями после окончания войны. Теперь ему очень пригодятся старые архивы империи, предусмотрительно спасенные Каваелу. Он с благодарностью думал о премьер-министре, и вопрос Луана Цзя застал его врасплох. «В наступление, ты ведь не думаешь, что мирный договор – это окончание вашей истории?» Куни посмотрел на него. «Война шла слишком долго. Мы с Матой не смогли одержать победу. Я поставил свою печать на договоре. Дело сделано. Печать – это лишь след на бумаге и обладает той силой, которой ты сам его наделишь. У армии Кокру проблемы с продовольствием, солдаты рассредоточились по всему Кокру и потеряли бдительность. А мы, благодаря заботам Каваелу, имеем солидные запасы. Сейчас самый подходящий момент, чтобы нанести неожиданный удар, вложив в него все наши силы. И тогда я войду в историю как величайший предатель. Обвинения Маты против меня будут высечены в камне, а мои деяния сделают их истинными. То, что ты мне советуешь, противоречит всем законам войны. У меня не останется чести. Приговор истории невозможно оценить с близкого расстояния. Ты увидишь осуждение людей нынешнего поколения, но никто не знает, как их потомки отнесутся к твоим поступкам в будущем. Если ты не нападешь сейчас и не закончишь войну, кровопролитие будет продолжаться. Еще лет через 10-20 Дасу и Кокру снова встретятся на полях сражений, кровь окрасит воды реки Лиру, люди Дара будут страдать и умирать. Куни подумал о жителях Пана, которых бросил, рассчитывая, что сумеет сохранить дружбу с Матой. Их крики на улицах до сих пор преследовали его во сне. «Ты принесешь в жертву множество людей ради сохранения собственной чести в пустом мире», — сказал Луан. «Мне представляется, что это будет невероятно эгоистичным поступком. Неужели не остается места для милосердия? Неужели между богами и людьми не может быть взаимопонимания? Милосердие к врагам, мой король, означает жестокость к друзьям. Такая логика, Луан, очень удобна для тиранов. Королева Гин часто говорит, что во время войны пригодны все способы достижения победы. Нож не является злом только из-за того, что остер, и заговор не становится порочным деянием лишь потому, что оказывается эффективным. Все зависит от умения. Милость королей не имеет ничего общего с моралью, управляющей жизнью обычных людей». Куни ничего не ответил. «Если ты не воспользуешься возможностями, которые оказались в твоем распоряжении, боги накажут тебя за ошибки». Договор в руках вдруг показался Куни невероятно тяжелым. «Но кто знает, быть может, ответственность за жизнь людей будет тяжелее. Я считал, что обладаю властью», — подумал Куни, «но теперь начинает казаться, что эта власть обладает мной. Позови Мюнаса Криетана Карукана». Куни тяжело вздохнул и разорвал договор, а через минуту его обрывки унес ветер, точно произнесенные и тут же забытые слова. Мата Цзинду узнал о предательстве Кунигару в Ранакиде, лишенном стен городке, расположенном рядом с холмом на равнинах Парин, довольно далеко от Сарузы. Армия Куни пересекла Лиру, а войско Такикима высадилось в Конфине. На востоке солдаты Мадзати прорвали оборону противника в горах на южном склоне Висати. 50 тысяч солдат Дасу и их союзников окружили армию Маты со всех сторон. Между тем Мата распустил большую часть своей армии, отправил солдат в гарнизоны в городах по всему Кокру, оставив себе войско всего в 5 тысяч. «Все как на волчьей лапе и в дзуди», — сказал Рата. «Хоть они и превосходят нас численностью раз в 10, мы все равно одержим победу». «О, мой брат», — прошептал Мата, разрывая договор на мелкие кусочки, который тут же подхватывал холодный осенний ветер. Армия Дасу прошла по Кокру, как серп по полю с созревшей пшеницей. Была зима, и над промерзшей землей на многие мили вокруг разносился тяжелый стук. Силы Куни обошли гарнизоны Кокру, засевшие за стенами защищенных городов, и сразу направились к Ранакиде, растянув на многие мили линии снабжения, ставшие похожими на воздушные змеи под ураганным ветром. Мата выстроил свои войска на вершине холма возле Ранакиды. Армии Куни, Таки и Гин соединились и окружили холм, словно обручи бочку. Гин Мадзати, как главнокомандующий, дала себе слово, что это будет шедевр, величайшее сражение. Над горами Фитова-Айкана бушевала жесточайшая снежная буря, никто не помнил, чтобы когда-нибудь случалось нечто подобное. Могучие ветры постоянно меняли направление, валил снег вперемешку с градом. Казалось, развоевались даже боги. Целые сутки Гегемон пытался прорвать окружение, организованное Гинмадзати, но всякий раз ее армия отбрасывала войско Кокру. Непрекращающийся снег и ветер делали невозможным использование воздушных кораблей, а земля слишком промерзла, чтобы возвести частоколы или другие укрепления, так что Мадзати опиралась на многочисленные отряды пехоты, которые сдерживали войско Маты благодаря огромному превосходству в численности. Когда Мата отступал, Мадзати отдавала приказ своим солдатам наступать по склонам холма. Их неизменно отбрасывали назад, и они оставляли на склоне множество тел, однако таким образом Мадзати не давала армии Цзинду возможности передохнуть и знала, что рано или поздно покончит с врагом. Постепенно становилось все холоднее. У солдат Кокру не было теплых перчаток и плащей, руки прилипали к железным рукоятям мечей, оставляя на них куски кожи. Спать им приходилось на замерзшей земле и, чтобы притупить чувство голода, наполняли рты снегом. Многие лошади гибли, и их тут же съедали. Но никому в армии Кокру даже в голову не приходило заикнуться о капитуляции. «Это неправильно, маршал», — сказал Куни, войдя в палатку. «Слишком много людей гибнет». В течение 10 дней солдаты Маты удерживали холм, убивая по 5 пехотинцев Дасу за каждого павшего всадника Кокру. Есть время для тонких ходов, но иногда приходится использовать преимущество в численности, возразила Гин. Если мы не одержим быструю победу над Гегемоном, к нему на помощь придут солдаты Кокру, которые к тому же перережут нашу линию снабжения. Моя тактика хоть и жестока, зато эффективна. Уже несколько дней солдаты Маты едят только мясо павших лошадей, большинство из них ранены. Если не ослаблять натиск, все получится. Но я знаю, как сильна верность людей Маты. Они никогда не сдадутся. Неужели ради победы я должен оставлять на своем пути вдов и сирот, как мапидры? Даже если мы одержим победу, я потеряю доверие. Гин вздохнула. Доброта была неотъемлемой частью Куни, и, хоть с точки зрения военной стратегии это иногда мешало, Гин Мадзати служила ему именно по этой причине. И что ты предлагаешь? Теперь перемирие невозможно. У госпожи Рисаны есть идея. Когда Джа и его отец попали в руки Гегемона, Куни хотел отправить детей и Рисану в Гинпин, подальше от сражений, чтобы обеспечить им безопасность, но Рисана заявила, что намерена сопровождать его повсюду. «Женщинам необходим защитник», сказала Рисана, выступив из-за спины мужа. Женщины из вспомогательных отрядов, созданных Гин, внесли немалый вклад в успехи Дасу. По сравнению с другими армиями Дара солдаты Дасу лучше питались, их оружие всегда было в порядке, многие выживали после ранений, которые оказались бы фатальными без заботливых женских рук, прекрасно обращавшихся с иглой. Однако война продолжалась, Гин приходилось вести сражения, много сил отнимало управление собственными владениями, и в результате вспомогательные отряды остались без внимания. В то время как женщины из воздушного флота считались элитой, к остальным относились без особого пиетета. Некоторые командиры Дасу, поставленные во главе таких отрядов, пренебрегали своими обязанностями, не выплачивали женщинам вовремя жалования, не интересовались их проблемами и даже относились к ним без должного уважения. «Мы с мамой сами зарабатывали себе на жизнь», — продолжила Рисана. «Я могу сделать так, чтобы голоса женщин были услышаны. Какая польза от моего положения, если я не могу им воспользоваться? Я ничего не понимаю в военной стратегии, но мне кое-что известно о сердцах мужчин, я умею разобраться в лабиринте их желаний и отыскать нужный путь». Гин всегда с уважением относилась к мудрости Рисаны, но сейчас от усталости и перенапряжения ее рассуждения казались какими-то невнятными. Сейчас нам не до дешевых фокусов и соблазнения. О, маршал, считали ли вы женщин настоящими солдатами, когда сделали их частью армии? Гин прищурилась, но кивком показала, чтобы Рисана продолжала. После того, как Рисана закончила, Гин задумалась и принялась расхаживать по палатке. Куни и Рисана молчали, пока она не повернулась наконец к ним. Если у нас не получится, люди Маты будут сражаться с еще большим ожесточением. Но оно того стоит. Королю придется обратиться к ним напрямую. На улице бушевала метель, когда они втроем направились в лагерь женских вспомогательных отрядов. Женщин подняли по тревоге, и теперь они с испугом смотрели на трех всадников. Они верили Рисане, которая много сделала для улучшения их положения, но Куни и Гин никогда прежде не появлялись в лагере. Куни выехал немного вперед и заговорил, стараясь, чтобы его услышали все, несмотря на вой ветра. «Кто из вас родился в Кокру?» Вверх поднялись сотни рук. «Я знаю, что многие присоединились ко мне после того, как потеряли мужей и сыновей во время восстания и последовавших за ним войн. Сегодня мы можем положить конец бойне, но только с вашей помощью». Женщины слушали с застывшими лицами, пока он объяснял план Рисаны. «Вам придется идти без оружия и сопровождения», — добавила Гин. «У нас ничего не получится, если люди Маты заподозрят, что вас подослали. Ни король, ни я не требуем от вас жертвы. Если вы считаете, что это слишком опасно, вы вправе отказаться. Речь идет только о добровольцах». Одна за другой женщины Кокру выходили вперед, подтверждая тем самым свою готовность участвовать в операции. В этот день Мадзати не стала атаковать отряд Маты, и даже, более того, разведчики доложили Гегемону, что армия Дасу отступила на полмили, оставив свободным пространство вокруг холма. Перед самым рассветом ветер донес до лагеря женские голоса и разбудил спавшего в палатке Мату. «Неужели я вижу падающий в долине снег, или это дождь умывает лица детей, а моя скорбь, как сильна моя скорбь? Нет, не снег покрывает долину, нет, не дождь умывает лица детей, а моя скорбь, как сильна моя скорбь? Это воины, павшие, точно осыпающиеся лепестки хризантем. Мой сын, а мой сын, он не вернется домой после сражения». Мата стоял перед своей палаткой, не обращая внимания на снегопад, и вскоре его лицо стало влажным от растаявших снежинок. Вскоре на вершину выехал Иратемира. «Гегемон, это женщины Кокру с песнями поднимаются по склону холма. Хоть их и не сопровождают солдаты, они могут оказаться шпионами Дасу». Теперь Мата услышал и мужские голоса, подхватившие старую народную песню, известную в Кокру каждому ребенку. «Сколько наших солдат уже сдались Куни, если их голоса звучат так громко?» — спросил Мата Цзинду. «Так поют вовсе не пленники», — после некоторых колебаний ответил Рата. «Это наши солдаты». Ошеломленный, Мата окинул взглядом лагерь и увидел, как в предутренней мгле из палаток выходят солдаты. Кто-то спросонья тер глаза, кто-то пел, но были и такие, кто плакал, не скрывая слез. «Женщины так поют уже несколько часов», — сказал Ратемира. «Командиры приказали солдатам залепить уши воском, но они не подчинились. Многие даже спустились вниз, в надежде узнать от них что-нибудь о своих семьях». Мата молча слушал адъютанта, и Рата предложил. «Быть может, нам следует пойти в атаку?» — спросил. «Этот тактический ход Кунигару достоин всяческого презрения». Мата покачал головой. «Боюсь, слишком поздно. Куни забрал сердца наших солдат». Когда он вернулся в палатку, Мира продолжала вышивать. Мата взглянул на ткань и увидел одну лишь черную линию, извивавшуюся на белом фоне и не имевшую конца. Перейти через край пялец стежки не могли и метались, как зверь в клетке. «Мира, может, сыграешь что-нибудь? Я больше не вынесу этого пения». Мира отложила в сторону вышивание, взяла в руки кокосовую лютню и ударила по струнам, а Гегемон начал хлопать в ладоши и петь. «Моя сила так велика, что могу сдвинуть горы. Мой дух способен накрыть море. Однако боги отвернулись от меня. Даже скакун сбился с пути. Что мне делать, моя Мира? Что я могу сделать?» Дорожка слез пролегла по щекам Миры, глаза солдат, стоявших вокруг палатки, заблестели в свете факелов, и Рата поднял руку, чтобы смахнуть слезинку с ресниц. А Мира тем временем запела под собственный аккомпанемент. «Нас окружают люди Дасу. Песни Кокру разбивают наши сердца. Как жаль, что ты не рыбак, мой король, а я не дочь такого же рыбака». Мира замолчала, музыка стихла, но всем казалось, что песня продолжает звучать под завывание ветра. «Куни всегда милосердно обращается с пленниками», — сказал ей Мата. «Когда окажешься у него, расскажи, как жестоко с тобой обращались, и о тебе позаботиться. Ты всех считаешь предателями, с горечью заметила Мира, но это не так. По мере того, как Мира говорила, ее голос становился все тише, и Мата, стоявший к ней спиной, повернулся. Когда он превратился в шепот, он бросился к ней, но было уже поздно. Клинок из рога Крубина, который сжимали ее руки, глубоко вошел ей в сердце. Вой Маты разнесся на мили и смешался с голосами мужчин и женщин Кокру, и все, кто его слышал, невольно содрогнулись. Мата стер с лица горячие слезы и осторожно уложил тело Миры на землю. «Рата, собери всех всадников, готовых последовать за мной. Мы прорвем окружение. Все как на волчьей лапе», — подумал Рата. 800 всадников Кокру мчались вниз по склону горы, точно стая волков, и успели преодолеть половину расстояния до лагеря спящей армии Дасу, прежде чем была поднята тревога и солдаты короля Куни попытались их остановить. Рата чувствовал, как его охватывает хорошо знакомая жажда битвы. Больше не чувствовалось ни холода, ни страха, ни голода. Отчаяние исчезло, ему на смену пришла радость. Он снова скакал бок о бок со своим господином, величайшим воином из всех, что когда-либо сражались на островах Дара. Разве однажды они вместе с Матой Цзинду не разбили войско непобедимого Киндамараны? Разве однажды не свалились с неба и едва не застали врасплох предателя Кунигару? Разве он не разил врага мечом по имени Простота, который ему подарил Мата Цзинду после схватки с единственным противником, оказавшим ему достойное сопротивление? Мы еще даже не начали сражаться. Вперед и вперед мчались 800 всадников Кокру, разрывая сомкнутые ряды пехоты Дасу, пробивая их, точно могучий таран двери. И хотя всадники продолжали падать на землю, Нарын насверкал, точно серп луны сквозь клубящийся снег и ревущий ветер, и косил врагов, встававших на его пути. Все меньше и меньше всадников оставалось рядом с Матой Цзинду, но кровавая пасть наносила удары, словно кулак Фитова, сокрушая тех, кто осмеливался поднять оружие, и они рассыпались, как грецкие орехи под ударами молотка. Когда наступил рассвет, Мата наконец прорвался сквозь ряды воинов Дасу, и с ним осталось меньше сотни всадников. Они ехали на юг, в сторону моря. Из-за нестихавшей метели все вокруг казалось одинаковым, и Мата заблудился. Остановившись на развилке, заметив свет в окошке фермерского домика, он постучал в дверь. В каком направлении находится Саруза? Старый фермер посмотрел на воина, стоявшего на пороге, и не узнать его не мог. Рост и могучие плечи, глаза с двойными зрачками, подобных Мате Цзинду больше нет. Два сына старика сражались в бесконечных войнах гегемона и погибли за него. Старик устал от разговоров о доблести и чести, славе и мужестве и не хотел помогать человеку, из-за которого сильные парни, которые могли бы трудиться в поле, погибли, не понимая за что, хотя кое-кто сказал, что это правильное и благое дело. «Туда», — сказал наконец старик и указал влево. Мата Цзинду поблагодарил и снова вскочил на огромного жеребца. Его всадники последовали за ним. Старик же ушел в дом не сразу. Некоторое время помедлил возле открытой двери, прислушиваясь, не слышен ли стук копыт армии Дасу. Потом, закрыв дверь, погасил стоявшую на столе свечу. Дорога, указанная стариком, привела Мату Цзинду в болото, и всадникам пришлось соскочить на землю, когда их скакуны один за другим стали проваливаться по самое брюхо в жидкое ледяное месиво. Лошади фыркали и ржали от испуга и боли. Мата повернул обратно, и теперь его сопровождали всего 28 всадников, а впереди уже виднелись огни факелов приближавшейся армии Дасу. Поднявшись со своими людьми на вершину небольшого холма, Мата Цзинду сказал: «В течение 10 лет я не покидал седла, сражался более чем в 70 битвах и ни разу не потерпел поражения. Все мои враги либо сдавались, либо умирали. И сегодня я обратился в бегство не из-за того, что разучился сражаться, а потому, что боги испытывают ко мне зависть. Я готов умереть, но сначала буду биться, и биться с радостью в сердце. Вы следовали за мной очень долго, но сейчас свободны от всех клятв. Если желаете, сдайтесь Кунигару. Я желаю вам добра». Никто из воинов не шевельнулся. «Тогда я благодарю вас за веру в меня и готов показать себя таким же, как вы, истинным воином Кокру. Вскоре мы будем окружены людьми Кунигару, однако обещаю убить по меньшей мере одного командира, захватить одно знамя и прорваться сквозь их строй. И тогда вы будете знать, что я умер не из-за недостатка умения, а потому, что от меня отвернулась удача». Вскоре армия Дасу окружила холм. Мата Цзинду построил своих солдат клином, сам встал в его острие и скомандовал: «В атаку!» Воины ринулись вниз, в самую гущу солдат Досу, а сам Мата устремился к их командиру. Широко раскрыв глаза от ужаса, он не успел отступить, и Мата одним ударом на арене разрубил его от плеча до живота. Люди Маты радостно закричали, а солдаты Досу разбежались, точно снежинки на ветру. Великий Гегемон натянул поводья своего жеребца, Эрефира, могучий вороный конь, встал на дыбы, когда его хозяин издал оглушительный боевой клич. «Хаааааи!» Крик повис над полем битвы, эхом отдаваясь в ушах солдат Досу, и заставил их смолкнуть. Они стали отступать, так овцы бегут от волка. Ни один из них не решался встретить пронзительный взгляд Маты Цзинду. Мата рассмеялся, подскочил к одному из знаменосцев Досу, вырвал древко со знаменем, украшенным крубином, из рук объятого ужасом солдата и, сломав пополам, швырнул на землю, а Эрефира с радостью его растоптал. «Хуа! Хуа!» — закричали все как один его воины. И они понеслись вперед, и армия Досу в страхе расступалась перед ними, точно уходящий прилив. Мата направился на юг, на ходу пересчитав своих солдат. 26. Они потеряли только двоих. «Ну и что ты думаешь?» — спросил Мата своего адъютанта. «Все так, как вы и предсказывали, Гегемон», — с восхищением ответил Рата. Все всадники Кокру ощущали себя богами. Наконец они добрались до моря. Мата спрыгнул с лошади и увидел неподалеку ветхий домик. Его сердце затрепетало, он узнал это место. Именно здесь, в окрестностях Сарузы, много лет прожила Джа, здесь он множество раз выпивал с Куни и держал на руках его сына. Мата Цзинду вытер глаза. «Круинг Мадана Тыкаюнеату», написал один из поэтов-классиков она. «Прошлое – это страна, в которую нельзя вернуться». К нему подошел Рата. «Мы разведали побережье. Здесь нет никаких кораблей, за исключением маленькой рыбачьей лодки. Гегемон, пожалуйста, садитесь в нее и отплывайте на Тунаа, а мы останемся и задержим Кунигару. Тунаа небольшой, его несложно оборонять, и там осталось множество ваших приверженцев, которые с любовью вспоминают имя Цзинду. Вы сможете собрать новую армию и отомстить за нас». Мата Цзинду даже не пошевелился, так и стоял на снегу, погрузившись в размышления. «Гегемон, поспешите, наши преследователи совсем рядом». Мата Цзинду соскочил с коня и сильно шлепнул его по крупу. «Бедный скакун, все эти годы ты следовал за мной, и я не хочу, чтобы ты погиб на моих глазах. Беги скорее и живи долго. Прощай, дружище». Эрефира повернул голову к Мате и громко, с возмущением фыркнул. Пар вырвался из его ноздрей, словно струи дыма, и глаза гневно сверкнули. «Извини, старый друг, я был неправ, когда предложил тебе поступить так, как никогда не сделал бы сам. Мы прекрасный тандем даже в смерти». Мата Цзинду повернулся к своим людям, и лицо его было печальным. «Когда мы вместе с дядей покинули Тунаа и прибыли на большой остров, нас сопровождали 800 молодых людей, мечтавших о славе. Как же я вернусь туда один? Как смогу посмотреть в глаза их отцам и матерям, женам, сестрам и детям, если даже кости этих юношей лежат далеко от родины? Я не имею права возвращаться». Он стоял на берегу вместе со своими людьми и смотрел, как приближаются солдаты Досу. «Вперед, вперед, вперед!» Подгонял Дофира мира своих солдат. Король Куни обещал, что тот, кто сумеет захватить Мату Цзинду, получит в награду 10 тысяч золотых и титул графа. В мерцающем свете факелов плотные ряды солдат Досу окружили Мату Цзинду и его 26 всадников, за спинами которых шумел морской прибой. Все воины Гегемона спешились, а лошадей поставили перед собой полукругом, чтобы те загородили их от врага. Всадники держали в руках луки с последними стрелами и готовились встретить смерть на глухом заснеженном берегу. Мата молча взмахнул рукой, и его солдаты сделали по последнему выстрелу. 26 воинов Досу упали на землю. Ответный залп был гораздо плотнее и длился дольше, и к тому моменту, когда солдаты Досу перестали стрелять, на землю рухнули еще два воина Кокру и все кони. Упал Эрефира, издав почти человеческий крик. Дюжины стрел торчали из его огромного тела. Большинство лошадей были мертвы, а те, что еще дышали, продолжали жалобно ржать. С мокрыми от слез глазами Мата подошел к Эрефира. Один быстрый удар на арены, и голова верного друга, отделенная от тела, упала в море. Солдаты последовали его примеру и избавили от страданий тех лошадей, что были живы. Когда Мата Цзинду повернулся к врагам, глаза его стали сухими и ясными. С оружием за спиной, он презрительно смотрел на низших существ, в то время как солдаты Досу, обнажив клинки, выставив перед собой копья и сплотив ряды, шаг за шагом приближались к легенде по имени Мата Цзинду. Дав, удивленно воскликнул вдруг Рата, узнав в мерцающем свете факелов брата. Дав, это я, Рат. Мата удивился. Это твой брат? Да, он сделал неправильный выбор, и ему пришлось служить господину, лишенному чести. Братья не должны сражаться друг с другом, сказал Мата. Ты был превосходным воином, Рат, лучшим из всех, кого я знал. Сделай мне последний подарок. Возьми мою голову и стань графом. Мата поднял на Арену. Дед и дядя, мне очень жаль. В моем сердце никогда не было сомнений, однако этого оказалось недостаточно. Одним быстрым и точным ударом он рассек артерии у себя на шее, и кровь брызнула во все стороны, окрашивая снег в алый цвет. Несколько мгновений Мата продолжал стоять, а потом рухнул, точно срубленный могучий дуб. Рат, остановись. Но было уже поздно. Ратемир вслед за своим лордом рассек себе горло простотой, а вслед за ним и остальные воины Маты Цзинду стали падать на землю, как могучие деревья под лезвием топора. Солдаты Досу бросились к телу гегемона в стремлении схватить хоть какую-нибудь часть, чтобы получить награду, и в результате разорвали его на куски. Кунигару пришлось отдать награду пятерым солдатам. Мату Цзинду похоронили возле Сарузы, предварительно сшив части его тела. Кунигару оказал ему почести, достойные принципса, первому среди тира. Чем сильнее были его враги, тем яростнее становилось его сердце, начало надгробную речь Гинмадзати. И хотя его армия уменьшалась, мужество Маты Цзинду росло, а разум становился острее. Но когда появлялся шанс на победу, он часто колебался. Мата Цзинду считал себя богоподобным, а потому не слушал советов и не верил собственным генералам. Он покорял, властвовал, однако уже очень давно потерял доверие в сердцах людей. Последнюю надгробную речь произнес Кунигару, и ее запомнили надолго. «Хоть сегодня меня и объявили победителем, никто не знает, чье имя, мое или твое, будет ярче сиять в истории островов Дара. Ты пал с королевским величием, сраженный мною, но сомнения будут преследовать меня до конца жизни. Я видел, как ты парил в небе, когда удерживал Намина в Дзуди, и как убивал невинных в Диму. Я восхищался твоим мужеством, благородством и верностью и содрогался от жестокости, подозрительности и упрямства. Я смеялся от радости, когда ты качал на руках моего маленького сына в Сарузе, и плакал, когда ты сжег безупречный город. Я понимаю твою преданность миру, который ты считал идеальным, но должен с сожалением признать, что это не тот мир, где все мы хотели бы жить. Я проглотил обиду, когда ты отказался называть меня братом, и мне пришлось сделать это снова, когда я предал тебя в Ранекиде. Ты был мне ближе, чем кровный брат, когда надежда на победу оставалась смутной, однако мы не смогли насладиться победой в Пане. От берегов волчьей лапы до небес над Дзуди ты оставил в сердцах людей свой неизгладимый образ. Ты пронесся по миру как золотая буря. Мой брат, на островах Дара никогда не будет человека, подобного тебе. Куни стал одним из тех, кто нес гроб с телом Маты. Испачкав лицо пеплом и облачившись в рубище, он прошел с процессией по улицам до места последнего упокоения. Куни горько рыдал, ничего подобного никто раньше не видел. Улицы Сарузы заполнили цветущие хризантемы. Их аромат был таким сильным, что даже птицы снялись с места и улетели подальше от города. Когда тело гегемона уже собрались опустить в землю, небо над погребальной процессией заполнила стая гигантских воронов, белых и черных. В следующее мгновение они разлетелись в разные стороны, точно камни кюпы, рассортированные по цветам, и над процессией появились соколы Мингины. Собравшиеся аристократы и чиновники разбежались, оставив гроб с телом гегемона рядом с могилой. Затем земля вокруг могилы вздыбилась, как море во время шторма, и появилась стая чудовищных волков, огромных, раза в 4 больше человека. Волки, вороны и соколы окружили гроб ровными рядами, словно воины, приготовившиеся к параду. В тот же миг началась яростная буря. По земле покатились камни, порывы ветра вырывали деревья с корнем и огромная туча пыли закрыла все вокруг. В этой сумятице все звуки перекрывали шум ветра, вой волков, карканье воронов и пронзительные крики соколов. Казалось, мир вернулся в первородный хаос, который прогнал все мысли. Внезапно, как и началась, буря стихла, и яркий солнечный свет омыл все вокруг. Животные и птицы исчезли вместе с телом гегемона. Вскоре аристократы и чиновники, распростершиеся на земле во время бури, стали медленно подниматься на ноги, в страхе и недоумении оглядываясь по сторонам. Каваеллу первым пришел в себя и заявил, нарушив гробовую тишину: «Какое благоприятное знамение! Боги дара все вместе приняли гегемона в иной мир. Мы же, оставшиеся, стали свидетелями начала новой эры гармоничного мира. Те придворные, чьи уши были особенно точно настроены на перемены в политике, тут же начали громко поздравлять Кунигару. Остальные подхватили словословие, и какофония их голосов напоминала шум, который мгновение назад подняли птицы и животные». Куни посмотрел на Каваи, вымученно улыбнувшись, одними губами произнес: «Нам не дано знать волю богов». Кава обвел рукой толпу и также почти беззвучно ответил: «Вполне достаточно того, что им известно ваше». Повелитель Гару повернулся к толпе и поклонился, медленно и величественно. Глава 51. Коронация. Дара. Пятый месяц первого года правления четырех безмятежных морей. Лысый нищий в белом плаще странника шагал по дороге между полями сорга. В маленькой деревушке, насчитывавшей домов 30, бедных и неказистых, он выбрал один и постучал в дверь. Ему открыл мальчик лет 8. «Может ли незнакомец рассчитывать на миску каши, юный хозяин?» – спросил нищий. Мальчик кивнул, скрылся в доме и вскоре вернулся с миской теплой каши, которую даже полил яйцом. «Благодарю. Хорош ли урожай в этом году?» Поймав удивленный взгляд ребенка, нищий объяснил: «Меня здесь не было, жил на большом острове». «Тогда понятно. Я подумал, судя по акценту, что вы с Руи, но теперь вижу, что прибыли издалека». «Нет, урожай был очень плохим». «Похоже, Киджи разгневался. На Руи слишком часто случались ливни и ураганы». Нищий огорчился: «Тогда тем более удивительна твоя щедрость к незнакомцу. Уверен, что родители не будут тебя ругать». Мальчик рассмеялся: «Нет нужды беспокоиться. Король Куни и премьер-министр Елу приказали прислать нам зерно из Гафики, так что никто не голодает». «Значит, вам нравится король, несмотря на то, что он не из Ксаны?» «Мы больше не говорим о Ксане, но это твоя страна». Мальчик покачал головой: «Это Руи, один из островов Дара, в далекой долине, расположенной за горами Даму, где зазубренные вершины поднимаются выше облаков, точно корабли, дрейфующие в туманном море, далеко от жилищ смертных, вновь собрались боги Дара. Простая трапеза из фруктов, нектара и дичи была разложена на мягкой траве, а боги расположились вокруг. Лута, Рапа и Руфидза, хозяева, выглядели расслабленными и довольными и, казалось, излучали радость». «Конечно, вы выглядите счастливыми», — сказал Фитова. «Ваши фавориты победили». «Брось», — сказал Руфидза. «Новая эра у смертных приведет к началу новой эры у нас. Братья и сестры, давайте выпьем вместе и постараемся забыть о наших ссорах». Он поднял кубок с медом. Рапа и Лута последовали его примеру. «Я всегда говорила, что нам следует выпивать, а не сражаться», — заметила Тутутика, поднимая свой кубок. «Мне наплевать, сражаются смертные или нет», — с усмешкой заявил Тацзу, поднимая кубок. «Во всяком случае, до тех пор, пока за ними интересно наблюдать. Я с удовольствием следил за Матой Цзинду, когда он воевал. Думаю, не менее любопытно будет смотреть на Кунигару, который попытается поддерживать мир». Но остальные трое, Фитова, Кана и Киджи, сидели с каменным лицом и даже не пошевелились. «О, предстоит нечто интересное. Я рад, что пришел». Тацзу залпом выпил мед, не дожидаясь остальных, и снова наполнил кубок. «Война закончена», — сказал Рапа. «Неужели мы не так добросердечны, как смертные?» Поскольку недовольная троица никак не отреагировала на ее слова, она повернулась к сестре-близняшке. «Перестань, Канатика. Как ты можешь сказать «нет» мне, своей половинке? Не играй со мной», — воскликнула Кана. «Мне не следовало слушать тебя, когда мы с Фитовой отправились забирать тело Маты. А сестра, — сказала ты, — позволь нам с Киджи сопровождать тебя. Будет хорошо, если смертные увидят всех наших пови. Пусть поймут, как сильно мы о них тревожимся». «Да ничего другого я не хотела. Мы могли принимать разные стороны в этой войне, однако все мы боги Дара». «Возможно, это звучит красиво», — заговорил Фитова. «Однако ты использовала и Кану, и меня. Ты сделала так, что все решили, будто мы поддерживаем Кунигару. И не забывай про Киджи», — добавила Кана. «Он в равной степени ненавидит Мату и Куни, так что из него ты и вовсе сделала клоуна». Они посмотрели на Киджи, но повелитель воздуха молчал, и на лице его застыло задумчивое выражение. «Ты неправильно меня поняла», — запротестовала Рапа. «Смертные совсем не так интерпретировали танец, который я устроила для наших пови. Я хотела показать, что боги находятся на разных сторонах. Так вот почему наши с тобой вороны были рассортированы по цвету, закончила, как всегда, за сестру Кана. Совершенно верно. А потом я предложила волкам Фитовая встать против соколов Киджи, чтобы у смертных не возникло ощущения, будто Киджи простил Мату Цзинду, осквернителя гробницы Мапидера и величайшего воина Дара. Но твой план сорвался, сказал Фитовая. Этот Каваелу все исказил, и получилось, будто все мы оказались там, чтобы показать, что поддерживаем Кунигару. И все ему поверили. Пожаловалась Кана. Неужели люди не в состоянии думать самостоятельно? Мы так тщательно выбирали свои знамения, но они будут записаны в анналах Дара в неверной интерпретации одного человека, заявил Фитова. Смертные никогда не умели правильно понимать происходящее, сказала Тутутика, и ее голубые глаза наполнились слезами. О, моя Кикоми! Все боги почтительно помолчали, вспоминая принцессу, которая пожертвовала всем, чтобы спасти свой народ, даже местом в истории. Младшая сестра, Кикоми любила Аму так же сильно, как Джидзу любил Риму или Мойнамин, Ксану, наконец прервал молчание Киджи. Мое сердце рыдает о Кикоми. Ты выпьешь со мной, за величие королей. Она заслужила эти слова даже больше, чем корону или поклонение смертных. Он поднял свой кубок. Тутутика после коротких размышлений кивнула и выпила вместе с ним. Слишком многие, кто любил свою страну так же сильно, как Кикоми, Джидзу и Намин, погибли. Фитовая и Кана удивились. Из всех богов именно Киджи должен был возмущаться больше остальных тем, как разрешились конфликты на Дара. Империя Ксана уничтожена. Время движется циклами, между тем продолжал Киджи. Народ Дара был единым, когда заселил эти острова, и лишь позднее разделился на королевство Тира. Но даже тогда у них была разная внешность, из чего следовало, что она произошла от многих племен. Теперь все острова Дара снова объединились, и люди смогут любить их все, как когда-то любили свои королевства Тира. Не следует забывать, мы обещали нашей матери, что будем богами всего Дара. Боги задумались над последними словами Киджи, а потом лица Фитовой и Каны разгладились. Если смертные решили, что мы помирились, нам следует так и сделать. Пока к народу Ксаны будут относиться хорошо, я не стану говорить о войне, но, если Кунигару окажется не таким, каким представляется, я не останусь в стороне. И я, добавил Фитова, и никто из нас, хором выпалили Рапа и Кана. И боги принялись есть, пить и беседовать о более приятных вещах, а потом согласились несколько дней погостить у Тутутики на прекрасном острове Эрулуги. Они ушли, но Лута и Рапа немного задержались. Ты все время молчал, пока другие произносили речи, заметил Рапа. Мне было нечего добавить, с улыбкой ответил Лута. Рапа понизила голос. «Мой хитрый брат, это была отличная идея, устроить танец Пави, но откуда ты знал, что смертные его неправильно поймут, именно так, как хотели мы, а я не знал. Существовал шанс, что они все интерпретируют именно так, как ты сегодня сказала. Смертные непредсказуемы, что и делает работу с ними такой трудной». Он немного помолчал, а потом добавил. «И такой интересный. Ты решил сделать рискованную ставку, я предпочитаю говорить об обдуманном риске. Игра с высокими рисками больше подходит для Тацзу. Мне кажется, ты провел слишком много времени, наблюдая за одним королем-разбойником». Голоса богов стихли, и налетевший ветер поднял в небо семена одуванчиков. Всех самых важных советников и генералов Куни пригласили собраться в Дзуди. Коронация нового императора должна была состояться через несколько недель, и у всех появилось время, чтобы насладиться наступившим миром и встретиться со старыми друзьями. В какой-то момент распространился слух, что Каваел устроит для себя на Руи большое поместье. Оно получалось роскошным и огромным, и у многих возникли подозрения, что Кава запустил руку в казну Дасу, чтобы ему хватило средств. Куни нахмурился. Сейчас Дасу еще больше, чем прежде, зависел от Кава. Он совершенно гениально сумел объяснить причину исчезновения Маты Цзинду. Иногда Куни спрашивал себя, не надоело ли Каваелу давать ему советы. В любом случае нельзя допустить, чтобы он слишком о себе возомнил. «Мы потратили очень много усилий, чтобы завоевать сердца людей», — сказал Куни, пригласив Елу на чай. «Давай не будем проявлять легкомыслие теперь, когда мы достигли успеха». Кава тут же принес извинения и попросил о прощении, однако не уточнил, что имел в виду. Куни рассмеялся. «Я не сержусь на тебя, Кава. Если вода станет слишком прозрачной, в ней не будет рыбы, и я это понимаю. Для тех, кто обладает властью, должны существовать привилегии, однако не следует переходить определенные границы. Кво поблагодарил своего господина и ушел так поспешно, что даже не допил чай. Люди шептались о величии короля Куни. Луан Цзя прогуливался по улицам Гинпина и прислушивался к разговорам. Юные студенты с серьезными лицами обсуждали в тавернах философские вопросы. Матери с детьми за спиной разглядывали витрины магазинов, повторяя с ними таблицу умножения или простые отрывки из классики Ана. Распахнулись огромные двери давно закрытых частных академий, там сейчас суетились слуги, приводя в порядок полы в аудиториях, где ученые скоро начнут читать лекции новым студентам. Луан подошел к своему родовому поместью. Руины оставались непотревоженными, но он увидел повсюду, во всех укромных уголках и щелях между камнями полевые цветы, одуванчики, льнянка, иван-чай, водосбор и цикорий. Опустившись на колени среди развалин и ощутив на лице тепло яркого солнца, Луан закрыл глаза и прислушался к доносившимся со всех сторон мирным звукам. Потом Луан Цзя отправился в храм Лута. В большом зале молились верующие, и, с трудом протолкнувшись сквозь толпу, он оказался в маленьком дворике. Осмотревшись, он отыскал желтый камень, напоминавший панцирь черепахи, и опустился на колени. «Учитель, я пришел сказать, что моя миссия, похоже, выполнена». Он терпеливо ждал, надеясь, что старый рыбак, давший ему гитраюту, книгу знаний, вернется, но солнце село и взошла луна. Однако никто так и не появился, и тут в его висевшем за спиной вещевом мешке что-то зашевелилось. Луан раскрыл его и достал оттуда магическую книгу. Страницы зашелестели, и он увидел свои записи и диаграммы, накопившиеся за прошедшие годы, след, оставленный долгими путешествиями. Потом книга открылась на первой пустой странице, и на ней начали появляться слова. «Когда Крубин пристает к берегу, разумный прилипал и оставляет его. Когда миссия завершена, мудрый слуга уходит». Луан долго сидел в темноте, потом наклонился и коснулся лбом земли перед книгой. «Благодарю тебя, учитель». На странице появились новые строки. «Ты всегда знал все, что есть в этой книге. Я лишь указывал тебе, куда нужно посмотреть». Затем сияющие буквы потускнели, и, хотя Луан Цзя ждал до восхода солнца, на пустой странице больше так ничего и не появилось. После посещения могилы начальника порта королева Гин отправилась в Димуши, где остановилась на лучшем постоялом дворе, а Луан Цзя стал ее гостем. Несколько дней они не выходили из спальни, но однажды утром решили выехать за городские стены. Гин сменила королевские одеяния на простое платье, а Луан надел тунику ученого вместо обычных придворных одежд. И теперь они гораздо больше походили на вышедшую прогуляться влюбленную пару, чем на королеву и главного стратега Дара. Отпустив поводья, они предоставили лошадям выбирать дорогу, а сами наслаждались теплыми лучами солнца и прохладным ветерком. «Ты не думал о том, что будешь делать дальше, Гин?» — спросил Луан Цзя. «Куни сказал, что хотел бы видеть меня королевой Гаджиры. Это хорошая награда. Гаджира богаче Рима и Фасы». Луан ничего не ответил, и Гин, повернувшись к нему, увидела, что он нахмурил брови. «В чем дело? Тебе придется оставить свою армию в Фасе и Риме и начать все сначала», — медленно проговорил Луан. Гин рассмеялась. «Я привыкла». В этот момент они поравнялись с группой охотников, появившихся на опушке леса возле дороги. «Много диких гусей?» – спросила Гин. «Сейчас не самое подходящее время», – ответил один из охотников. «Мы провели в лесу все утро, но ничего не сумели подстрелить. Похоже, придется ждать до осени». Перед тем, как попрощаться, охотники привязали своих недовольно скуливших псов и начали заворачивать луки в плотную ткань, чтобы сохранить до осени. «Ты маршал, а сейчас наступил мир», — продолжил Луан, когда охотники ушли. «Как думаешь, в глазах императора ты сильно отличаешься от пса или лука, когда все кролики и дикие гуси уже в Екташе?» Гин прищурилась. «Ты думаешь, Куни отправляет меня в Ган для того, чтобы лишиться верных офицеров? Это одно из возможных объяснений. Но ведь мне было разрешено носить меч при его дворе, честь, которой не удостоился ни один из мужчин, даже его друзей, таких как Мюнсакри или Танка Рукана. Если король подозревает меня в честолюбии, то почему так поступил? Ты отказалась?» «Конечно нет, я заслужила эту привилегию». Луан покачал головой. «Я не знаю, о чем думает Куни, но мне хорошо известно, что власть очень меняет как самого человека, так и его отношение к окружающим. Кво понял это раньше всех нас и мудро прикинулся глупцом, чтобы не вызвать подозрений. Если бы он сознательно не замарал свое имя, Куни в какой-то момент мог решить, что у него пытаются отобрать людей и доверие подданных. Ты всегда, даже в тех случаях, когда получаешь заслуженную награду, думаешь о худшем. Это единственный разумный подход к жизни. Рассчитывать на благосклонность сильных мира сего все равно, что при полете на воздушном змее полагаться на ветер. Гин чуть пришпорила свою лошадь. Не хочу даже слышать о разумном подходе. Я рисковала всю свою жизнь и знаю, как повести за собой солдат, в то время как Куни может вдохновить разве что генералов. Моему честолюбию льстит, что я служу великому повелителю. Но чтобы захватить власть, ты убила Шилуэ. Так ли хорошо ты знаешь свое сердце, и думаешь ли о том, как к этому могли отнестись другие? Если не уйдешь на покой до тех пор, пока путь к власти будет оставаться открытым, может так случиться, что тебе придется сражаться за свою жизнь. Лицо Мадзати превратилось в непроницаемую маску. Однажды у меня был шанс предать Куни, но я отказалась. Мир полон не только грубой силы и бессердечных предательств, так что у него нет причин меня бояться, как, впрочем, и у меня опасаться его мести. Возвращались в город они в полном молчании. В Димуши Мадзати хотела еще кое-кого навестить. Во-первых, необходимо было отыскать разбойников из шайки Серого Крыса и искалеченных им детей. Это оказалось непросто, но магистрат и констебли Димуши охотно согласились помочь одной из самых могущественных новых аристократок Кунигару, и через некоторое время к ней привели полдюжины каторжников, закованных в цепи. Это все, кого смогли найти, сказал сопровождавший бывших разбойников констебль. Даже таким, как эти, нелегко приходится во время войны. А что с детьми? Спросила Гин. Думаю, никто из них не выжил. Мадзати кивнула и отвернулась, а после того, как справилась со слезами и проглотила подступивший к горлу ком, приказала отсечь всем руки и переломать ноги. Когда распоряжение было выполнено и солдаты с трудом удерживали тела, в которых едва теплилась жизнь, Мадзати сказала: «А теперь посмотрите на меня, это последнее, что вы увидите в жизни». Затем она приказала выжечь всем глаза раскаленным железным прутом. Казалось, земля содрогнулась от нечеловеческих воплей, а горожане едва не лишились чувств от ужасающего зрелища. «Это вам за искалеченных детей». Напоследок Мадзати приказала проколоть всем барабанные перепонки, чтобы собственные крики эхом отражались в их сознании до конца дней. Следующим был визит к старой прачке, некогда поделившейся с девчонкой-беспризорницей своей нехитрой трапезой. Ее поиски заняли больше времени, но Гин разослала своих солдат по всем деревням, расположенным на берегах реки Лиру, и ее наконец нашли. Старая женщина дрожала от страха, когда ее привели к королеве, но Мадзати встретила ее теплыми объятиями и дала ей 10 000 золотых. «Бабушка, вы когда-то помогли мне, а забывать об истинно добрых делах не по-божески». Затем по ее приказу отыскали супружескую пару, последователей Руфидза, которые пытались сделать из нее приличную юную даму с помощью наказаний. Мадзати дала им 50 серебряных монет и сказала: «Этого должно хватить, чтобы вернуть деньги, которые вы потратили на мое содержание в течение тех 3 месяцев. Вы хотели меня перевоспитать, но у вас не хватило терпения и любви, только с их помощью можно было смягчить израненное сердце девочки. Возможно, когда-нибудь у вас получится лучше». Наконец к Мадзати привели унизившего ее когда-то громилу, того самого, что приказал проползти ей у него между ног. Он дрожал от страха. История о случившемся с разбойниками Серого Крыса моментально разнеслась по городу. Не в силах произнести ни слова, громила рухнул на колени, но Гин предложила ему сесть и расслабиться. «Однажды ты меня унизил, но в то же время открыл мне простую истину. Иногда нужно уметь переносить мелкие оскорбления, если хочешь высоко подняться. Когда-то я была уличной оборванкой, а теперь стала королевой. Но если бы я хотела лишь мести, то показала бы, что ничему не научилась. А теперь давай выпьем». Наступил последний день существования короля Кунигару. Уже завтра его назовут императором Рагином и начнется эпоха 4 безмятежных морей. Со временем будет построен новый дворец в Пане, безупречном городе, произойдет торжественная коронация, появятся новые ритуалы и титулы. Каваелу уже подготовил на рассмотрение Куни толстую стопку петиций, идей по управлению империей Дасу и улучшению жизни народа. Но это будет завтра. Сегодня Куни примет позу Геупа и как следует выпьет со старыми друзьями. Вино будет литься рекой, и все забудут о застольных манерах. Сегодня можно говорить все, что угодно. Мюнсакри, командующий пехотой, танка Рукана, командующий кавалерией, Ринкода, секретарь предусмотрительности, это звучало много лучше, чем глава шпионов. Принимали герцога Текукима и маркиза Пумуему за столиком в углу, где их громкая беседа не потревожила бы других гостей. Время от времени, когда они начинали спорить слишком энергично, Куни приходилось их лично успокаивать. Рядом поставили специальный ритуальный столик, накрытый для друзей и родственников, не доживших до сегодняшнего дня. Нары, Хупе, Муру, капитана Досы, Фина, Маты, Кикоми. Время от времени Куни и другие подходили к нему, чтобы помянуть ушедших. И хотя на глазах стояли слезы, слова звучали торжественно. Надежда – лучший способ почтить мертвых. Лишь одно омрачало праздничное настроение – отсутствие Дафира Мира, капитана дворцовой стражи, который повез тело брата Рота домой, в деревню рядом с Киесой, чтобы похоронить, и поклялся соблюдать траур в течение года. Вдова Васу из великолепной вазы приготовила трапезу и выпивку. Теперь ее заведение получило более высокий статус, ведь очень многим хотелось побывать там, где в прежние времена часто отдыхал Кунигару. Трактирщица понимала, что болтать лишнее не следует, и лишь загадочно улыбалась, когда клиенты просили подтвердить или опровергнуть очередную легенду о Кунигару. Теперь лучшую выпивку в вазе подавали исключительно ученым и студентам со всего дара, которые прибыли в Дзуди набираться знаний в академиях, открытых последователями мастера Линга. Очень жаль, что сам учитель не дожил до этого дня, но разве учиться у бывших однокашников императора не высшая честь? Прилив поднимает все лодки. На помосте, за почетным столом, рядом с королем и его женами, сидел Фысагару, отец Куни, Кадо и тетя Гару, его брат и невестка, а также Гила и Лу Матиза, родители Джа. Улыбки на лицах семьи Матиза были несколько натянутыми, но Куни был настроен снисходительно и не стал проявлять к ним враждебность. Джа раз за разом поднимала кубок вслед за Гин Мадзати, Луаном Цзя и Каваелу. Эти трое стали самыми важными персонами в новой империи Досу, и, казалось, пыталась компенсировать время своего отсутствия, ведь у Рисаны было гораздо больше возможностей завоевать их расположение. Сота Цзинду посмотрела на Джа, а потом перевела взгляд на Рисану, тихо сидевшую рядом с Куни, что ее вполне устраивало. Перед началом приема Куни объявил, что их сын, юный принц Хадетика, достиг возраста разума, поэтому получит имя Фира, что означает «жемчужина на ладони». Лишь немногие из тех, кто глубоко изучал классику Эна, понимали туманный намек, что кроется за этим именем. Патриот Кокру и поэт Лурусин однажды написал поэму в честь рождения нового принца, и в ней есть такие строки: «Сын, несущий в себе наследие отца, дороже жемчужины на ладони великого короля». Имя принца Тиму, добрый правитель, было намеком на любовь к его матери, но имя Фира, как казалось, свидетельствовало о том, что именно этого сына Куни видел своим преемником. Вот почему застыло лицо Джа, когда было объявлено имя ребенка, хотя Рисана, казалось, отнеслась к этому равнодушно. Время от времени со двора доносился шум играющих и смеющихся детей. Сота вздохнула. Рисана пока не понимала, что оказалась в беде. Ей в голову не приходило, что одного только расположения Куни недостаточно, что отношения между женами и детьми императора никогда не бывают добросердечными. Когда Рисана заиграла на кокосовой лютне, Куни, заметно опьяневший, отложил свой куникин и грустно запел. Дует ветер, тучи бегут по небу. Моя власть покачивается на волнах четырех безмятежных морей. Теперь я дома, мои друзья и любимые рядом. Но долгой ли будет передышка, чтобы наслаждаться покоем? В воздухе парили зонтики одуванчиков, подобные снегопаду. Я слышал, что ты отказался от титулов имперского советника и главного секретаря, сказал Кавалуану. Так что же ты собираешься делать? О, я еще не решил. Может, попытаюсь превратить механических крубинов в железных лошадей и быков. Торговцам и фермерам это понравится, а может, отправлюсь путешествовать по островам на воздушном шаре, чтобы составить более точные карты, или по горам, чтобы усовершенствовать своего воздушного змея, который летает без веревки. Но в любом случае при дворе ты не останешься, все нужно делать вовремя. Когда-то всплыть вместе с Крубином, а когда-то просто уйти. Кава улыбнулся и больше ничего не сказал. Луран посмотрел на Гин Мадзати. Поймав его взгляд, она улыбнулась и подняла свой кубок. Глаза ее лучились доверием, но Луран похолодел, вспомнив песню Куни. Охота закончена. Покачав головой, Луран поднес к губам кубок и выпил. Словарь. Гиюпа, неформальная сидячая поза, когда ноги скрещены и находятся под телом, стопа каждой располагается под бедром другой. Джири, женский поклон со скрещенными на груди руками, знак уважения. Диран, летучая рыба, символ женственности и знак удачи. Диран покрыт радужными чешуйками и снабжен острым клювом. Крубин, чешуйчатый кит с бивнем, выступающим из головы, символ императорской власти. Куникин, большой кубок на трех ножках. Кюпа, игра, в которую играют черными и белыми камешками на решетчатой доске. Мингин, вид сокола особо крупных размеров, водится на острове Руи. Мипарари, официальная коленопреклоненная поза, когда спину держат прямо, а вес тела распространяется между коленями и носками ног. Аг, капли пота. Пави, животный тотем богов дара. Ринга, вежливое обращение к императору. Такрида, чрезвычайно неформальная сидячая поза, когда человек вытягивает перед собой ноги. Используется только в общении с близкими или с низшими по статусу. Тика, уменьшительно-ласкательный суффикс, применяемый к членам семьи. Туна, виноградная гроздь. Примечание. Поэма, которую читал Мата Цзинду, представляет собой переделанную оду к хризантеме, написанную в поздний период Танской династии Хуаном Чао-1. Хуан Чао, 835-884, один из руководителей крестьянской войны в Китае, 874-901. Хуан – это фамилия. Его история не имеет отношения к этой книге, но в ней говорится о цветах и политике. И если коротко, то выглядит она так. Хуан родился в семье богатого контрабандиста, торговавшего солью, и написал свою оду в Чиньине 2. Чиньинь – современный Сиань, административный центр провинции Шэньси, столица династии Тан, когда провалил экзамены в имперский университет. Двор династии Тан из всех цветов предпочитал пион, и ода, посвященная хризантеме, стала политическим актом. В 875 году Хуан поднял восстание, направленное против коррумпированного двора династии Тан, который купался в роскоши, в то время как простой народ страдал от природных катаклизмов и жестокого правления. 5 лет спустя армии мятежников удалось захватить Чиньинь. Дошедшие до нас исторические источники рассказывают о том, что люди Хуана самым безжалостным образом убивали и грабили всех, кто попадался у них на пути. В конце концов восстание, хотя и ускорило падение династии Тан, потерпело поражение. Хуана Чао предали его же последователи, и он покончил жизнь самоубийством. Поэма Хуана всегда отличалась противоречивостью, как и место в истории его самого, и в некотором смысле Куни и его советники слишком оптимистично смотрели в будущее, потому что суд истории порой даже через 1000 лет не выносит окончательного приговора.